Глава 72. Ирина. Я не слышала, как он пришел. Долго не могла уснуть и в какой-то момент просто провалилась в темноту без сновидений. Организм словно выключился от перенапряжения и никак не мог зарядиться. Сейчас же чувствую мощное тело за спиной, каждой клеточкой. Павел крепко прижимает меня к груди, полностью повторяя мою позу. Рука по-хозяйски лежит на талии, а губы утыкаются в основании шеи, с каждым выдохом заставляя мурашки разбегаться по коже. Открываю глаза и, глядя в окно, позволяю себе несколько секунд понежиться в его объятиях, пропитаться ими до краев. Паша. Горячий и такой любимый, что хочется волком выть от отчаяния, но я не позволяю себе дрогнуть. Решение принято, и оно единственно верное в нашей ситуации. Осторожно выпутываюсь из кольца сильных рук и ухожу в ванную. Долго привожу себя в порядок, словно даю крошечный шанс передумать. Пытаюсь зацепиться хоть за что-нибудь, ищу соломинку, но не нахожу. Пусто и холодно. Стараясь не разбудить Павла, достаю чемодан и аккуратно складываю в него вещи. Нет, я не собираюсь молча уходить, бегать и прятаться. Мы обязательно поговорим. Просто хотелось бы закончить сборы до его пробуждения, чтобы не появлялось соблазна передумать. Вот и все. Вещей у меня оказалось очень немного. Закрываю чемодан и отвожу его к двери. Убираю с пола вещи, что Паша раскидал вчера, пока раздевался. Рубашку подношу к лицу и вдыхаю. Она пахнет им, и только им. Легкая усмешка трогает мои губы, а вчерашняя ситуация больше не вызывает эмоций. Отпустила ее, не дав ревности ни единого шанса. Я уверена, что не изменял он мне, хоть и неприятно это все. Сжимая белоснежную ткань в руках, отхожу к окну. Мне нравится этот пейзаж. Можно часами залипать. Снежный лес. Хмурое небо. Контрастно, очень красиво и так четко попадает в мое состояние сейчас. Прижимая рубашку к груди, лбом упираюсь в прохладное стекло. Еще раз взвешиваю и анализирую все аргументы, но все равно не нахожу другого выхода для себя. Это не разочарование, не обманутые надежды. У меня не было иллюзий относительно Павла. Это моя вина, что все у нас так вышло, и только моя слабость. Я не справилась. Родная. Хриплый голос раздается так неожиданно, что я невольно вздрагиваю и оборачиваюсь. Паша такой сонный и уютный, трет глаза и смотрит на меня недоуменно. Внутри все обрывается от его растерянности, от всполохов боли в глазах. Но я должна справиться. В конце концов, лучше обрубить сразу, чем резать по кускам и мучиться. «Ир?» Подскакивает на ноги и идет ко мне. «Ты что задумала?» Инстинктивно пячусь, пока не упираюсь спиной в стену. «Я ухожу, Паш». Заставляю себя смотреть в глаза, чтобы не оставалось сомнений в серьезности моих слов. «В смысле? Куда?» «Никуда. А от тебя?» Отвечаю тихо и отвожу взгляд, не выдержав его болезненной уязвимости. Чувствую себя предателем, напавшим со спины. Но это же не так. Я, наоборот, пытаюсь быть максимально искренней. «Ведьма моя, остановись, пожалуйста!» Его голос подрагивает и хрипнет еще сильнее, выдавая волнение. «Из-за вчерашнего?» «Ир, там такой дебильный форс-мажор получился! Тупая случайность, Паш! Не надо!» Перебиваю его. Поджимаю губы и качаю головой, не желая слушать. Мне неинтересно, где он был и что делал. Это все уже совсем не важно. Мне все равно. Решение принято, и ничто его не изменит. «Дай мне все объяснить, Ир!» Он зло выдергивает свою рубашку из моих рук и откидывает в сторону. «Не было ничего, понимаешь? Ни с кем!» «Я бы не поступил так с тобой. Никогда, Ир!» Его заметно встряхивает. «Успокойся». По инерции кладу ладони на его грудь, усмиряя разбушевавшегося зверя. «Я знаю, что ты ни за что не опустился бы до измены». Его взгляд немного смягчается, но сердце все равно слишком часто лупит мне в ладонь. «Прости за те слова, брошенные сгоряча». Рефлекторно поглаживаю его горячую кожу. «Во мне кипела обида, и я хотела тебя задеть. Но мое решение не изменится». «Какое нахрен решение, ведьма?» Рычит Павел и раздраженно бьет ладонью в стену рядом с моим лицом. «Это тупая шутка пацанов, которая обернулась непредвиденным трэшем, но ты же не хочешь выслушать». Он закрывает глаза, делая глубокий вдох, а выдыхает нервно и рвано, с хрипами и вибрациями в груди. «Ир, Ирка, пожалуйста, давай обсудим». Вздрагиваю и отворачиваюсь, зная, что он никогда не причинит мне зла. Но его близость слишком желанна. Крепость, что я стремительно возводила, рушится на глазах и осыпается к его ногам. Нельзя этого допустить. «Паш, не надо», — шепчу, вынуждая смотреть на меня. «Вчерашняя ситуация стала последней крупинкой на весах и просто показала, насколько мы разные». «Я не понимаю. Объясни мне». Он устало упирается лбом в мой лоб и прикрывает глаза. Меня сносит волной нежности, которую почти невозможно контролировать. «Услышь меня правильно». Беру его лицо в свои ладони и заглядываю в глаза. «Я не ставлю тебе никаких ультиматумов и даже не прошу измениться. Не надо, пожалуйста, ничего делать для меня и ради меня». Нервно сглатываю, с трудом подбирая правильные слова. «Ты идеальный. Во всем. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Просто мы разные. Мы хотим разного. Так бывает. Никто не виноват». Глажу его щеки большими пальцами. «Давай остановимся здесь, в этой самой точке, пока мы не начали ненавидеть друг друга». «Родная моя, что ты несешь?» Хрипит Паша и прожигает меня насквозь тяжелым взглядом. Не получается мягко. Никак. Отстраняюсь и отхожу на комфортное расстояние. «Нельзя усидеть на двух стульях!» Пытаюсь донести более жестче. «Ты не можешь быть палачом и иметь семью одновременно. Ты же сам все это прекрасно понимаешь. Или там начнешь лажать, не дай бог с тобой случится что-то. Я себе этого никогда не прощу». Качаю головой, нервно кусая губы. «Или нас опять кинешь под каток вместе своих врагов. Мы – твое слабое место, а я не позволю. Хватит!» Устало выдыхаю и упрямо продолжаю. «Это нечестный обмен. У меня двое детей. С собой рискуй как хочешь. Это твоя жизнь. Но ими рисковать я тебе не дам». «Ир, да ты чего?» Пытается подойти, но я жестом останавливаю. «Все хорошо, правда. Это не истерика, обдуманное решение». Уверяю его, а в большей степени себя. «Мы просто поторопились. Я не могу так, я не готова. Я не хочу». «Чего ты не хочешь, Ир?» От бессилия снова заводится он, наверное, в глубине души уже понимая, что ни на что не влияет и эту ситуацию не контролирует. «Со мной быть?» «Жить с тобой, как на вулкане. Вздрагивать от вибрации телефона и подсознательно ждать, что тебя не станет. Я не могу. Я слабая и трусливая. Мое сердце не выдержит нагрузки. Мне плохо с тобой». Сама от себя не ожидала, но по щекам текут непрошенные слезы. Стираю их тыльной стороной ладони и судорожно пытаюсь вернуть спокойствие, иначе Павел с легкостью сломит мое сопротивление. «Твою!» Тяжело сглатывает мою последнюю фразу. «Родная!» Ловит он мое запястье и тянет на себя. «Иди ко мне!» «Нет, Паш!» Упираюсь в его грудь, чтобы вырваться. «Секс! Это, конечно, прекрасно, только он ничего не меняет». «Где я сейчас говорил про секс, Ир? Я обнять тебя хочу. Просто обнять. Нельзя?» Я лишь качаю головой. А его взгляд темнеет, тяжелеет, как свинцовые тучи, затянувшие небо и обещающие сильный снегопад. Паша выдыхает и отпускает меня. «Объясни, что мне надо сделать, чтобы тебе было хорошо?» Тихо просит он. «Ничего, ты не виноват». Обреченно улыбаюсь. Мой ресурс стремительно уходит в минус. «Это я сдалась. Просто отпусти меня. Я хочу побыть одна. Мне нужно время. Мне нужна я». Я искренна с ним. Ничего не скрываю и не набиваю цену. Просто хочу, чтобы всем было хорошо. Пусть не сразу, но в итоге все обязательно должно получиться. «А как же я? Мы?» Павел криво усмехается и складывает руки на груди. «Ты справишься». Пытаюсь улыбнуться, но получается слишком уныло. «У меня еще есть квартира?» «Конечно, она твоя, но осада в ней нет». Он опасно прищуривается. «А где он?» Вопросительно вздергиваю бровь, хотя где-то на подсознательном уровне уже знаю ответ. «Его вообще больше нет», отвечает тихо и зловеще, аж волоски на загривке шевелятся. Усмехаюсь. «Конечно». Палач решает все вопросы жестко и бескомпромиссно. Колючие мурашки беспорядочно распределяются по спине. Об этой стороне его жизни я предпочитаю ничего не знать. Это его выбор. «Только не говори, что жалеешь его». Ухмылка ворона становится жесткой, а в глазах появляется хищный блеск. Словно я пытаюсь оспорить его права. Но нет, мужские разборки не мое дело. Да, я не желала смерти Асаду. Все же, каким бы ничтожеством он ни был, я благодарна ему за то, что свои условия сделки он выполнил. Сына помог вытянуть и вырастить. А то, что я не смогла стать ему женой по-настоящему, пусть останется на моей совести. «Жалею», — мягко усмехаюсь, глядя в глаза. «Но не его, а тебя. Сколько же крови на твоих руках?» «Много, родная». Он сокрушенно качает головой, инстинктивно смотрит на свои ладони. «Но этого уже не изменить». «Да, я все понимаю и не упрекаю ни в чем. И сейчас во мне нет негатива. Ты — это ты, со всеми достоинствами и недостатками. Я реально все понимаю, но не могу принять. Просто нет во мне ресурса на такую жизнь». «Ты как будто прощаешься», — хмурится ворон и сжимает кулаки так, что на предплечьях надуваются толстые канаты вен. «Дай мне пару дней решить вопрос с жильем, и я заберу детей». «Даже так?» — хмыкает он. Его эмоции штормит от отчаяния до открытой злости и обратно. Но я держусь. Нельзя поддаться. Дальше будет сложнее. «Да, Паш». Киваю в знак подтверждения. «Так, детям...» «Детям?» Едва заметно усмехается, не дав мне договорить. «Может, и к лучшему». «Неужели ты думаешь, что я оставлю с тобой девочку-подростка?» «Ир, ты с ума сошла?» Скидывает руки и роняет их вдоль тела. «Что ты сразу все в горизонтальную плоскость переводишь?» Закатываю глаза. «Она девочка, ей нужна рядом женщина». «И ты готова на это?» Сомнением хмыкает Павел. «Паш, я уже приняла эту девочку как свою дочь. Разве я смогу от нее отказаться?» Собираю с пола вещи и складываю аккуратно на кровать. «Будете видеться в свободное время. Так всем будет лучше. И твоя жизнь не изменится». «То есть ты все за всех решила?» Уточняет он и снова приближается. Снова врывается в мое личное пространство. Его слишком много, а меня мало. Я теряюсь, но вовремя беру эмоции под контроль. «Нет, Паш, я решила за себя». С надеждой смотрю на него. Должен же он меня понять. «Мне так будет спокойнее. Я выбираю себя. Понимаешь? Себя!» ни слова не говоря, сгребает меня в охапку и крепко прижимает к груди. «Я тебя не отпущу, слышишь?» Хрипло шепчет на ухо, дезориентируя меня в пространстве. И я почти сдаюсь, почти готова передумать и отступить, но нельзя. «Я что, опять в клетке? Из одной в другую?» Судорожно всхлипываю и пытаюсь вырваться. «Тебе не кажется, что это слишком жестоко?» Его руки стискивают сильнее. Одна ладонь проходит по спине, чуть сжимает шею, зарывается пальцами волосы на затылке и оттягивает голову, заставляя смотреть ему в глаза. «Тебе нужно время», — цедит Павел сквозь зубы, едва касаясь моих губ своими. «Я понял. Хорошо, пусть будет так». Врезается жестким поцелуем и почти сразу отстраняется. Обнимаю себя, чтобы сохранить тепло его рук. Отходит к комоду. Что-то ищет и возвращается ко мне. «Вот, держи. Хотел подарить на Новый год. Не вышло». Протягивает мне конверт. «Дата свободная. Поезжай, отдохни одна». «А дети?» Голос неожиданно хрипнет. Достаю билеты и буклет на какой-то курорт. Красиво все. Море. Отдельный домик почти на берегу. Завораживает. Но я не уверена, что хочу. Я никогда нигде не была. Тем более одна. «Они уже не маленькие. Мы справимся». Павел внимательно следит за моей реакцией и ждет ответа. А я не знаю, что сказать. Сложно вот так просто взять и согласиться. Даже скорее страшно. Но я же большая девочка и хочу свободы. Мне надо подумать. Убираю билет обратно в конверт, а конверт в сумку. Решу позже, что со всем этим делать. А пока... Снимаю кольцо и звучно кладу на комод. «Не смей снимать кольцо!» Рявкает на меня Паша. «Я запрещаю!» Не реагирую, лишь накрываю тонкий ободок ладонью, мысленно прощаясь. «Так будет лучше!» Голос предательски дрожит. «Прости, Паш, я не выйду за тебя!» «Выйдешь!» Он мгновенно оказывается рядом, хватает меня за плечи и встряхивает, как тряпичную куклу. «Когда ты вернешься, мы начнем все сначала!» «Если я вернусь...» Поправляю его аккуратно. «Нет, Ира...» Жестко качает головой, едва сдерживая внутренних демонов. «Не если, а когда...» «Я подожду...» Пальцы стискивают меня сильнее, но голос звучит мягче. «Родная, не пари горячку. Поезжай на море, отдохни. Расслабься и ни о чем не думай». «Не держи меня и не контролируй...» Прошу я, ища в его глазах понимание. «Не надо за мной следить. Я прошу тебя, дай мне свободу». «Хорошо. Я обещаю». Паша отпускает меня и примирительно поднимает руки. «Спасибо. Дуне я сама позвоню попозже, а Егору объяснишь сам?» «Конечно». Нежно обнимает меня и целует в висок, словно мы только что не расстались. «Я буду ждать тебя, слышишь?» Шепчет горячо, разрывая едва живое сердце в клочья. «Сколько потребуется? Возвращайся ко мне». Мне кажется, все идет не по плану. Вместо прощания мы отсрочиваем неизбежное. Но по-другому не получается. Он не отпускает меня. Может, спустя время остынет и получится договориться. Тяжело, но надо уходить, пока не передумала. Решительно отстраняюсь. «Хочешь, я сам отвезу тебя?» «Нет, не надо». Качаю головой и отхожу подальше. «Закажи такси». Послушно выполняет и одевается. Я стою у окна и жду. 5 минут, 10, 15. Ожидание тянется бесконечно, а воздух между нами и не думает разряжаться. Все слишком остро и больно. Машина останавливается у ворот. «Пора», — говорю тихо, и сама не верю, что вот-вот все закончится. Паша больше не спорит. Берет чемодан и открывает мне дверь. Не смирился, но мужественно держится. Я чувствую все его эмоции. Меня топит в этом адском коктейле. Дышать тяжело. И сердце болезненно сжимается в груди. Но я не останавливаюсь. Спускаемся. Дети еще спят. Нехорошо так с ними, но по-другому никак. Слишком тяжело. Невыносимо. Я позвоню и все им объясню. Когда переварю. Когда буду готова к диалогу. Павел помогает надеть куртку, чуть дольше задерживая руки на плечах. Сильнее сжимает и врезается губами в макушку. «Люблю», — шепчет зло и открывает дверь. Подает руку и помогает спуститься по ступенькам. Перед такси многолюдно. Парни и девушки жмутся к забору. «Кто они? Чего хотят?» Оборачиваюсь на Павла. Стиснув зубы, кидает на них грозный взгляд и идет к багажнику, чтобы убрать чемодан. «Кто это? Жена?» Чей-то шепот долетает до меня. «Куда она?» – перебивает его другой. «А как ее зовут?» – добавляется третий. «Жена ворона, значит, ворона?» Нервный смешок проходит по толпе, а я невольно усмехаюсь. Оборачиваюсь, окидываю их взглядом. Смешные такие, виноватые. Интересно, что натворили? «Ворон и ворона – разные птицы», – говорю им. «Мужем и женой они никогда не будут». Ловлю на себе тяжелый взгляд Павла и прячусь в такси от греха подальше.